Глава 11, часть 3. Нужно обратить внимание на дикую глупость приказа Жукова. Цитата. «Такое действие может немедленно спровоцировать немцев на вооруженное столкновение». Бред. Логика Жукова. Если мы собственные укрепленные районы будем держать пустыми, если в них не будет войск, то Гитлер не нападет. Спросим, ну и как? Сбылись пророчества гениального военного мыслителя? Вот Гитлеру донесли, что советские укрепленные районы не заняты войсками. И что? Он тут же отменил решение о проведении операции «Барбаросса»? Здравый смысл не на стороне Жукова. Все обстояло как раз наоборот. Представим себе другую картину. В каждом укрепленном районе вдоль всей границы постоянные гарнизоны. В каждом доте по 5, 10, 15 бойцов со средствами связи, оптикой, запасом боеприпасов, продовольствия, воды, медикаментов и прочего. Впереди и на флангах каждого ура, укрепленного района, противотанковые рвы, надолбы, непролазные сплетения колючей проволоки и непроходимые минные поля. Кроме того, в дополнение к постоянным гарнизонам, в каждом укрепленном районе зарылась в землю стрелковая дивизия, а то и корпус, или даже армия, которые за 3-4 предшествующих войне месяца отрыли сотни километров перекрытых траншей, построили и замаскировали сотни блиндажей, тысячи окопов и укрытий, а в промежутках между укрепленными районами – полевая оборона войск. 10-15 линий траншей и отсечных позиций, противотанковые и противопехотные заграждения, пушки в укрытиях и вкопанные в землю танки. А в глубине советской территории, вдоль старой государственной границы, еще одна линия укрепленных районов, занятых как постоянными гарнизонами, так и полевыми войсками. А на Днепре – речная флотилия. А по восточному берегу Днепра – третья линия стратегической обороны. В этом случае Гитлер и его генералы подумали бы, нападать им или воздержаться. Полное же отсутствие обороны в соответствии с гениальными решениями великого военного деятеля – это как раз и есть провокация. Это приглашение агрессору – нападай. Войск в наших укрепленных районах нет. Минных полей мы не ставили, а колючую проволоку сами порезали. Захватывай наши укрепрайоны голыми руками. Приказы Жукова – не дать повода для нападения и не поддаваться на провокации – шизофрения в чистом виде. Если германские войска не имеют приказа начать войну, то вы можете их как угодно провоцировать, они войну не начнут. А если у них есть приказ войну начать, то вы можете сколь угодно демонстрировать свое миролюбие. Не поможет.